Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 350. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова?» Книга Иова, 1 глава, 8 стих. Сатана наблюдает за святыми. Мы не сомневаемся, что он рассматривает народ Божий, в особенности великих и уважаемых, как большое препятствие для развития своего царства. Подобно тому, как инженер, собираясь построить железную дорогу, обращает свой взор на горы и реки, которые доставят ему многолетние хлопоты, сатана тоже, рассматривая различные планы для сохранения власти над миром, больше всего следит за такими мужами, как Иов. Сатана, должно быть, много думал о Мартине Лютере. «Я мог бы весь мир повергнуть к моим стопам», — думал он, — «если бы не этот монах. Он стоит мне поперек дороги. Этот упрямец ненавидит моего возлюбленного папу и здорово колотит его. Если бы я мог избавиться от него, то не стал бы заботиться о 50 тысячах мелких святых, мешающих мне». Он усиленно следит за рабом Божьим. Если больше нет такого, как он, если он, в отличие от своих друзей, очевидно занимает выдающееся положение. Если этот ужасный воин подносит к глазам бинокль, то он, несомненно, высматривает тех, по униформе которых можно узнать, что это офицеры, и приказывает своим стрелкам целиться в них. Если вы более щедрые, чем другие святые, если вы живете в близости Божией больше, чем другие, то можете рассчитывать на то, что сатана сосредоточит свою деятельность на вас. Если бы он мог, то вырвал бы из Божьей короны драгоценные камни и попытался бы похитить жемчуг и злат Спасителя. Итак, он следит за детьми Божьими, и поскольку считает их препятствием для своего властвования, то придумывает методы, как бы удалить их со своего пути или использовать в своих целях. Помните, что сатана уже почти 6000 лет имеет опыт с павшим человечеством. Да сохранит вас тот, кто поразил змея в голову.